Глава 31. А на следующий день в Гатчину прибыло три новых самолета. Один из них был двухмоторным бронированным штурмовиком «Похухоль». Название намекало, что огонь из винтовочных калибров ему нанести вреда не сможет. И два гражданских самолета на базе «Выхухоли». Такая модель называлась «Пчелка», потому как была весьма похожа на соответствующий андоновский самолет нашего мира, только чуть поменьше и с движками на четверть мощнее. Эти аппараты должны были стать моим личным транспортом для неофициальных перемещений взамен выработавшей ресурс, да и морально устаревшей еще пару лет назад, кошки. Вторая пчелка была нужна для охраны. Гоша, осмотрев штурмовик, горестно вздохнул. «Опять я не уследил. А ты снова нахулиганил». «Вовсе нет. Это просто рационализация. Практика ведь показала, что название из двух слов не приживается, если не несут ярко выраженной эмоциональной окраски, вроде «Прощай, Родина» или «Голожопый Фердинанд». Вот я и решил сделать так, чтобы вся серия имела однословные названия, но при этом не только формализованные, но и эмоциональные. Серия называется «Хухоль», а конкретная модель определяется приставкой спереди, намекающей на ее особые свойства. Так что отвыкай ты от неаристократической привычки во всем искать похабщину. Часто бывает, что за непрезентабельным фасадом скрывается глубокий смысл. А как в твоей системе должен называться самолет для отпугивания противника? Иди нахухоль! Вот ты и вспоминай это слово, прежде чем мне нотации читать. Ладно, что ж тут сделаешь. Опоздал так опоздал. Ты же наверняка эти названия успел внести в кучу документов. Но когда, наконец, мне Кондор на что-нибудь поприличнее заменят? Престиж ведь страдает. У англов уже появилось что-то похожее. Да знаю я, что летает оно так себе, но зато выглядит солидно. Весной будет. А пока, извини, новые моторы на штуки считаем, и все они идут на стрижи. Но Тринклер сейчас в Ярославле и обещает, что максимум к октябрю завод выйдет на проектную мощность. Собственно, я только и ждал новых самолетов, чтобы слетать в Москву, а точнее туда, где в нашем мире был город железнодорожный, а в этом усадьба Дмитрия Рябушинского, Кучина и электродинамический институт в ней. Вообще-то я уже рассказывал, зачем он мне понадобился, но сейчас, пожалуй, можно это сделать и поподробнее. Итак, представьте себе замкнутый сверхпроводник в форме тощей буквы О, положенной на бок, то есть два прямых участка и два закругления по бокам. Теперь поместим этот проводник в магнитное поле так, чтобы его плоскость была перпендикулярна силовым линиям. Запустим по нему ток, это уже частности. Как именно способы имеются? Что произойдет? На проводник начнет действовать выталкивающая сила, направленная по нормали наружу, результирующая которой будет равна нулю. То есть, верхний прямой участок будет тянуть вверх, нижний вниз, а закругление в стороны, вся же система, останется в равновесии. Теперь заэкранируем нижний прямой участок, пермалоевым кожухом, например. Тогда та часть проводника, которая в экране, перестанет взаимодействовать с магнитным полем и тянуть систему вниз, а силы в стороны и вверх останутся. Значит, появится отличная от нуля результирующая, она же подъемная сила, причем привязанная к магнитному полю. А у Земли оно поднимается раз в 200 выше верхней границы атмосферы. Все, эврика, летим в космос. Вот так примерно я и думал в 8 классе, когда ко мне в голову стукнула эта идея. Но потом перешел в 9, почитал соответствующую теорию и понял, что в космос лететь рановато, надо сначала подлечиться от неграмотности. Ибо такая хреновина действительно будет работать, но очень недолго, пока экран не насытится, а даже в самом лучшем случае ему на это потребуются сотые доли секунды. После чего экранирующее действие станет равно нулю, и система вернется в равновесие. Однако это сподвигло меня на более внимательное изучение законов переменного тока и резонансных явлений, после чего я понял, что при определенных условиях это таки может работать, но реализовывать свою задумку не стал, потому как потребные для этого средства порядков на 5 превышали имеющиеся в моем распоряжении. И построил просто самолет, на котором потом мы летали с Борей. Но сейчас средства у меня имелись, и Рябушинский уже 5-й год работал над этой проблемой. А неделю назад пришла шифрограмма, что он готов показать первые практические результаты. В Кучино был небольшой аэродром, так как Дмитрий Павлович тоже имел личный авиапарк «Кошку и Тузик», так что я полетел сразу туда. Рябушинский встретил меня на летном поле, и потому с каким хитрым видом он предложил мне сначала пообедать, потом сходить в баню, потом еще что-то, я понял, что показать очень даже есть что. И предложил не издеваться над старшими по званию, возрасту и титулу, а не томить и вести, показывать. Да, думал я ближе к вечеру, работа выходит на финишную прямую, и тут, пожалуй, надо будет у племянницы попросить 25 миллионов дополнительно. Потому как первое, что показал мне Рябушинский, это была сверхпроводящая катушка, работающая в жидком азоте, и через нее протекал ток плотностью в 2,5 кА на квадрат, тогда как для компенсации собственного веса было достаточно и 400 ампер. Второй экспонат представлял из себя сверхпроводящий аналог тиристора, правда пока всего на 300 ампер. И, наконец, мне был продемонстрирован параллельный резонансный контур, индуктивность которого состояла из двух обмоток, коммутируемых теми самыми квазитиристорами, так что в каждой обмотке ток протекал только в одну сторону. На токе в 200 ампер эта система имела затухание с постоянной времени в 2 с небольшим часа. Я начал прикидывать в уме, какая мощность потребуется магнитостату для висения на фиксированной высоте, если и при реальных токах затухание останется таким же, но Рябушинский сказал, что это он уже вычислил и получил порядка 200 милливатт на килограмм общего веса конструкции. Причем из его теории следовало, что с ростом тока в контуре затухание будет падать. То есть все составляющие будущего магнитостата были готовы, оставалось довести их параметры до требуемых, собрать в реальную конструкцию и приступать к полетам. А это означало серьезные перемены в статусе усадьбы Кучина и всех населенных пунктов в радиусе примерно 8 километров, о чем я и сообщил Дмитрию Павловичу. «Все ненужные будут выселены», — пояснил я свои планы, «а на их место приедет гораздо большее количество нужных». Кстати, на месте города Железнодорожного тут имелся поселок Обираловка, причем название полностью соответствовало реальному положению дел. Так что с его переселением на берега Вилюя особых проблем я не видел. Даже если забыть про институт Рябушинского, все равно такая топонимика более уместна за Уралом, нежели чем под Москвой. «Здесь будет полностью закрытый город с охраняемым периметром», – продолжил я, название которому вам еще предстоит придумать. Ну, а еще я жду от вас список институтов и предприятий, необходимых для практического воплощения идеи магнитостата. И подумайте, нужно ли вам, кроме научной деятельности, еще и администрирование над всем этим немалым хозяйством. Наверное, лучше будет заиметь несколько замов, и если у вас есть кандидатуры, то представляйте их мне. Да, вам же еще потребуется официальное прикрытие. Ведь по магнитостату будет запущена секретная государственная программа, и властная вертикаль в ней – это вы, над вами я, надо мной Его Величество. И все. Не возражаете, если в связи с этим вам будет присвоено звание генерального комиссара? Генеральный – это у нас был не просто высший чин в комиссарской системе, он еще и не ограничивался 3-летним сроком. Пока таких комиссаров было всего 2 – Сталин и Фишман. Но вообще-то, по моим прикидкам, в России их должно быть порядка 10-15. А пока, к вечеру этого дня, генеральных комиссаров стало уже 3. Рябушинский не возражал. Когда по возвращении в Питер за ужином я похвастался величеством о достижениях Рябушинского, Маша захлопала в ладоши. «Ура! Вот стоило только дяде Жоре на минутку отвлечься от пресекания и недопущения, как он тут же изобрел антиграф». «Строго говоря, это магнитостат», — уточнил я. «Хотя, действительно». «Какой еще магнитостат? Если оно висит в воздухе и при этом не вертит винтом и не машет крыльями, это антиграф, можешь посмотреть в любом фантастическом романе. Или дирижабль, если роман исторический, так что изволь соответствовать. Да и секретность твоя, любимая, от этого только выиграет. Пусть англы с американами антигравитацию изобретают». «Весело будет, если действительно изобретут», — усмехнулся Гоша. «А разведка дядина на что? Тем более, что их у него уже 3 штуки. Пусть изобретают на здоровье, а денег на наши работы я дам. Только, дядь Жора, ты не перескромничал? Что-то я себе с трудом представляю космическую программу за 25 миллионов рублей. Интересно, а телепорт ты скоро изобретешь? А то как замечательно было бы. Сажаем десантников на антигравы и телепортируем куда надо. На такое и миллиарда не жалко». Помнится, ты, как только познакомился с Рябушинским, не допустил его до аэродинамики из-за некоторого неприятия режима секретности, вспомнил Гоша. А теперь как быть? Так ведь у меня 5 лет было, чтобы на конкретных примерах убедить человека в необходимости этого, так что теперь он несколько изменил свои взгляды. Хотя сокрушался, что столь замечательные результаты нельзя будет опубликовать. Но я ему объяснил, что в этом закрытом городе будут и свои закрытые издания, где он сможет публиковаться хоть каждый день. А лет через 25 после первого успешного полета можно будет кое-что малость и рассекретить. Кстати, я достал из папки и положил перед императором лист бумаги. Подпиши, это твой указ о присвоении поселку Энску, то есть бывшему Кучино, статуса города имперского подчинения. Стой, а прочитать-то перед подписью? Опять потом начнешь нудеть, что я где-то допустил излишнюю экспрессивность в терминологии. Что, действительно допустил? Сейчас нет, но в следующий раз обязательно допущу, а вось и отвыкнешь подмахивать бумаги не читая. Вот тогда и прочту, а сейчас-то чего глаза портить? В общем, поздравляю, желаю новому городу всяческих успехов и так далее. Копию сам в мой секретариат отошлешь. А кто там мэром будет? Не мэром, а генерал-губернатором, только демократии мне там и не хватало. Поищу кого-нибудь среди авиационных генералов, тот же Храбрецов, например. Вроде должен справиться. Все-таки интересно, задумчиво сказал император. Когда мы хоть в чем-то перегоним тот мир? На днях. По их времени, разумеется. И чего тут будет такого особенного? Да, синхрофазотрона и коллайдера у нас пока нет. Так они не для всяких исследований нужны. И уж тем более не для всякого изобретения. А больше никакой особой разницы-то и нет. Точнее есть, но она в нашу пользу. Грубо говоря, ученым и изобретателям тут дают больше денег. Но зато их самих существенно меньше. Во-первых, со следующего года пойдет выпуск тех, кто начал учиться уже при тебе, и количество заметно возрастет. А во-вторых, у нас пока инженер, это действительно инженер, и задачи на уровне изобретений им приходится решать чуть ли не через одного. А в том мире попробуй заставь среднего выпускника чего-нибудь изобрести. Я бы не взялся. И потом, там большинство приличных специалистов обслуживают сферу потребления, а у нас наоборот. Так что мы их догоним, но, как в анекдоте, обгонять пока не будем, чтоб перед ними голым задом не сверкать. После ужина с двумя величествами я отправился к третьему, то есть к своей жене. Ну и дочке, понятно, которая пока всего лишь высочество, впрочем, как и я. Встречен я был восторженным воплем. «Папа, мама разрешила мне мотоцикл!» «Да?» – с сомнением поглядел на свою супругу я. «Действительно похоже, что разрешила. Уболтала ты ее, значит?» «Очень у нас дочь растет настойчивая», — вздохнула Мари. «Так что сделай ей, так уж и быть, как договорились». Договаривались мы о том, что первый мотоцикл для Насти будет электрическим, со скоростью не более 15 километров, чтобы его можно было догнать бегом. Ездить она пока на нем будет по внутреннему дворику Зимнего, ну а через пару недель возьмем с собой в Ливадию. «Ладно», — сказал я, — «послезавтра будет, и начинаю учиться». «А в Стрельну когда поедем?» «Что?» – офигел я. «Дядя Альфонс говорил, что там проводится соревнование. Кто быстрее приедет? В первый раз самым быстрым был ты, во второй – дядя Альфонс, а в третий – буду я. А еще дядя Федя говорил, что этот спорт для королей. Значит, поеду я быстрее всех и стану королевой, как тетя Маша. И послезавтра – это когда? Если опять приедешь поздно, как сейчас, то день-то уже кончился, да так нечестно». Привози мотоцикл утром, а еще лучше, завтра вечером. Или в обед, тогда тебя тетя Нина покормит. Хотя у нее завтраки вкуснее получаются.